Глава 23. «Да выпусти же меня, наконец!» Ладдер отпихнул Драка и собрался прыгнуть за борт лодки. Но маг удержал его. «Остановись!» — приказал он. «Ты не поможешь, Элли, если с тобой что-то случится!» Покачал головой и шумно вздохнул. «Для начала выпей противоядие. Мы только что из пасти чудовища. Любая царапина может стоить жизни». Ладдер попытался встать, но маг силой усадил его. Мальчишка откупорил бутыль и демонстративно выпил. Драк залпом опустошил свою. Ухмыльнулся. «А теперь посиди немного тихо. Надо подумать, чем мы сможем помочь. Если не имется, можешь грести к берегу». «Он же сожрет ее!» Ладдер зло уставился на Драка. «Надо что-то делать!» «Уж точно не мельтешить рядом!» — отрезал маг. Закрыл глаза. Мысли гудели в голове, потревоженным осиным гнездом. Вот только дельных в этом сонме не наблюдалось. Драк вздохнул. Похоже, Ладдер прав, и самое простое и действенное — вернуться назад и пустить в ход почти бесполезные ножи. Магия в море работает плохо, а навредить Элли он не хотел. Потер подбородок и попытался припомнить боевые заклинания, везде действующие одинаково. В голову пришел только удар «Шкура морского ежа». Жутко затратный, он колол жертву бесчетным количеством ядовитых игл, пока та окончательно не теряла способность управлять своим телом. Не самый безотказный вариант, но хоть что-то. Элли пригодится любая помощь. Потерять ее сейчас просто немыслимо. Срывая с ремешка кристалл за кристаллом, Драк запел заклинание. Он в деталях представил себе многоглаза. Его тело, морду, четыре глаза. Почувствовал в руках жесткую шкуру монстра и твердые мышцы, что скрывались под ней. Ощутил длинные гладкие рога. Увидел, как воздушные пузыри выходят из больших круглых ноздрей змея. Завернул его в воображаемое покрывало и ударил. Резко, сильно, без жалости и угрызений совести. Море пошло волной. Еще чуть-чуть, и лодка бы перевернулась. Ладдер встревоженно посмотрел на мага. Драк лишь покачал головой. Все так и должно быть. На всякий случай подошел к мальчишке ближе и обнял его за плечи. Пусть в море магии перемещения работает плохо, но это будет лучше, чем просто утонуть из-за перевернувшейся лодки. Качнуло сильнее, и чуть поодаль из воды вынырнула рогатая морда с пятью глазами. Не оглядываясь по сторонам, морда поплыла к берегу. Следом вынырнул четырехглазый. Двигался он неуклюже, но еще довольно быстро. Припустив, он изловчился и снова схватил Эллу за шею, и без того истерзанную. Драк попытался повторить фокус с заклинанием ежа, но сил не хватило. Ладдер опередил мага. Он метнул нож прямо в глаз красному змею. Монстр грозно взревел, выпустил Эллу и направился к лодке. Прежде чем Драк успел что-то сделать, многоглаз поддел лодку носом и откинул ее подальше в море. Краем глаза Драк еще увидел, как змей нагнал Эллу и, схватив ее за загривок, стал трепать, как нерадивого котенка, а после все вытеснила вода, куда они приземлились вместе с лодкой. Жидкость едко пахла и сильно жгла кожу. Элла не могла толком вздохнуть. Змей сдавливал шею до тьмы в глазах, сил, и магических, и обыкновенных, оставалось все меньше и меньше. Элла лишь молилась, чтобы монстр бросил ее ближе к берегу. Куда тот тащил ее, она совершенно не понимала. Око, висящее на роге, казалось неподъемным, и Элла собралась даже избавиться от него, но вовремя одумалась. Обидно было бы так рисковать и ничего не получить взамен. Она вырывалась, пыталась добраться до берега, но змей нагонял ее снова и снова, впивался в ее шею. Наконец он затащил ее на мелководье и, что было силы, кинул туда, где малая глубина не позволила бы такому, как он, вернуться в море. Показал хвост и уплыл восвояси, оставив возмутителя спокойствия умирать под палящим солнцем. Будто в припадке, Элла несколько раз провернулась вокруг своей оси, чтобы перебраться ближе к берегу, где помельче, и вернулась в свой облик. Око камнем потянуло вниз. Даже в воде оно оказалось слишком тяжелым. К счастью, через несколько метров стало совсем мелко, и Элла смогла тащить его по дну, время от времени выплывая на поверхность, чтобы вздохнуть. Когда вода перестала доходить до подбородка, сил идти не оставалось. Ноги, руки и спина ныли и отказывались подчиняться. Сеть порезала ладонь в кровь. Раны на шее зудели от морской соли. Демоническими усилиями Элла сорвала с шеи кристалл и задействовала магию перемещения. До берега близко. Все должно сработать правильно. Оказалось, около ворот в сад вокруг голубого дома с окнами-бойницами. Хотела оставить око у драка, прихватить посох и отправиться на помощь мужчинам. Тормак вышел почти сразу. Протянул ей помощника из черного вяза и, окинув ее взглядом полным сочувствия, сообщил. «Господин, если вдруг ты вернешься без него...» «Велел напомнить тебе, госпожа Мак, про противоядие». Элла рассеянно кивнула и потянулась к склянке на поясе. Выпила. Взяла в руки посох и указала на око. «Положи в кабинет. Я пойду, помогу им вернуться домой». Тормак кивнул, а потом замялся на мгновение, облизнул губы, тяжело вздохнул. «Госпожа!» «Слушаю», — Элла посмотрела на слугу с любопытством. Раньше он никогда не показывал ни страха, ни сомнений. «Обитель опустела». Он громко проглотил слюну. «Та, в которой был страж теней, сразу после вашего ухода». Элла закрыла глаза и сжала кулаки. «Да что же это такое? За что?» Чуть не заплакала она. Еще одной встречи со стражем теней ей не пережить. Посмотрела на городские стены Тмара. По пляжу стелился сизый дым, почти незаметный в ярких лучах беспощадного солнца. Глубоко вздохнула и вымучила улыбку. «Что ж», — подмигнула слуге, — «тогда план меняется. Для начала я навещу-таки великого Лотосара». Оставила посох Тормаку, сорвала с шеи кристалл и перенеслась к городскому святилищу небожителя. Если страж теней и впрямь его рук дело, то надо заставить Лотосара прекратить творящийся ужас. Материализовалась на площади. Подошла к месту для приношений, достала из-за пояса склянку с зельем призыва, раскупорила и выложила содержимое на алтарь. Под полуденным солнцем камень нагрелся так сильно, что зелье высохло почти сразу, оставив после себя лишь темное пятно. Элла собралась силами и опустила око на жертвенник следом за зельем. Стало так легко, будто крылья выросли. Исчезла жара и палящее солнце. Пропало стоящее колом от соленой воды платье. Перестала ныть шея, даже стертая в кровь рука, и та словно враз зажила. Элла увидела перед собой огромного хрустального змея, спускающегося с небес. Присмотрелась. Нет, он не двигался. Просто лестница с едва заметными вырезанными ступеньками на спине. Опасная, скользкая, без перил и ограждений. Элла сняла туфли, чтобы лучше цепляться за поверхность, и встала на ноздрю монстра. Камень приятно холодил ногу, но предательски мешал занять устойчивое положение. Элла развела руки, стараясь сохранить равновесие, и пошла вверх. Спина змея оказалась мокрой. То ли кто-то пролил на нее воду, то ли еще не просохла после последнего дождя. Элла чуть не свалилась несколько раз, а потом плюнула, сорвала с шейного ремешка все кристаллы, кроме последнего, и обратилась в медведя. Не крупного, с большую собаку, рыжего худосочного саблезубого зверя с длинными острыми металлическими когтями. Дело пошло быстрее. Когти ловко цеплялись за каменную поверхность, и вскоре Элла перестала различать под собой землю. Внизу остались лишь мягкие легкие облака. Высоко вдали, на прозрачной хрустальной платформе, она увидела яркие всполохи, разноцветные световые переливчатые полоски. Они то становились нежно-розовыми, то темнели и приобретали насыщенно-красный цвет. Элла дернула плечами, прогоняя охвативший ее страх. Поймала себя на мысли, что свежая кровь могучего воина, вероятно, имеет именно такой оттенок. Еще до того, как она поравнялась с этим чудом, она поняла, перед ней сам Лотосар. Вернулась в свой облик перед самой платформой. Ступила голой ногой на гладкую поверхность. Сделала шаг и замерла в ожидании. Тут, наверху, было прохладно, но безветренно. Сильно до приторности пахло акацией. Элла торопливо потерла кончик носа, но усилия оказались тщетными. Она громко чихнула. Полоски света посветлели и стали переплетаться между собой, как в грубом полотне. «Рад видеть тебя, дочь Адлары!» Голос Лотосара гремел вокруг. Звук раздавался отовсюду, и в то же время он совершенно четко слышался у Эллы в голове. Посмотрела на свет. Ткань распалась, и всполохи снова плыли в пространстве вплотную друг к другу. «Я принесла око многоглаза!» Громко произнесла она и не узнала своего голоса. В нем не было ни капли страха, одолевающего ее сейчас. Не было сомнений и нерешительности, только уверенность человека, выполнившего свою часть сделки. «Тмар сделал все, как договаривались. Отзови стражи теней и освободи город!» «Хорошо!» Полоски снова собрались в полотно. «Боги всегда выполняют первичные договоренности. Это все?» Элла нахмурилась. Ужасно хотелось спросить о матери, но свет обдавал настолько грозной силой, что впору было уносить ноги, пока цела. Дочь Теона решила не рисковать. Она поклонилась и сделала шаг к лестнице. «Все! Я лишь посланник Тмара». Пространство вокруг разразилось хохотом, а затем, словно подначивая, заметила. «Твоя мать была смелее, дочь Адлары». Порозовевшие полоски снова сплелись, на этот раз плотно, будто и впрямь старались сотворить единое полотно. «Но не спеши. Я хочу предложить тебе сделку». Элла закрыла глаза и обняла себя руками, стараясь унять мелкую дрожь. Сделка с Лотосаром не входила в ее планы. Но разве Бог примет отказ? «Что ты хочешь?» — спросила она и в который раз поразилась твердости своего голоса. «Ребенка от тебя!» — вкрадчиво прошептал собеседник. Элла ухмыльнулась. Теперь, когда Лотосар раскрыл карты, исход игры тоже стал очевиден. Ей вдруг стало до боли жаль, что она просто развоплотится, а не получит еще глоток жизни в мире мертвых. Не сможет поболтать с отцом немного, не увидит Авара, одолевшего свой путь, не встретится взглядом с Драком. Но соглашаться на предложение Лотосара нельзя. Согласиться — значит дать ему завладеть силой старых богов, дать ему преимущество перед остальными новыми небожителями, дать миру монстра, который, имея абсолютную власть, погубит все вокруг. Конечно, с ребенком и она обретет силу новых богов, но как долго ей удастся остаться в живых? Лотосар, судя по всему, хочет единолично править миром и долго терпеть конкурентов не будет. Она же лишена божественной сущности. Вечно, но не бессмертна. «Что получишь ты, я знаю», — выдавила Элла. «А что получу я?» «Ты торгуешься. Это приятно». Полотно стало кроваво-красным. «Ты получишь, во-первых, так желанного тебе ребенка. Ты уже слишком долго мечтаешь забеременеть. Пора бы, наконец, довести дело до конца. Во-вторых, мою силу и возможность силой этой пользоваться. Клянусь, если ты не полезешь в мои дела, я на все буду смотреть сквозь пальцы. А в-третьих, те двое, что плещутся сейчас в море, останутся там, а не перекочуют в живот красного многоглаза. Как тебе такие условия?» Элла вздохнула, чтобы унять подступившую дрожь, и посмотрела вокруг. Везде, насколько хватало взгляда, простиралось лазурное небо. Ровное, безмятежное, равнодушное. Под платформой пушистым котенком стелились облака. Солнца видно не было. Вокруг ни души, ни совета, ни помощи. Собрала руки в замок и посмотрела на свои ступни, узкие, с длинными пальцами и жилами, отлично видимыми сквозь тонкую кожу. Оглянулась на лестницу, но не нашла пути вниз. Платформа висела в пустоте. Прочистила горло и прохрипела: «Как я проверю, что ты не обманываешь меня? Зачать ребенка — дело нескольких мгновений, а добраться до берега, чтобы убежать от многоглаза, не так легко». Пространство хихикнуло и ехидно, зло. «Про несколько мгновений ты, дочь Адлары, погорячилась. Я все-таки бог и получше твоих кавалеров буду. А что касается остального...» Элли показалось, что сияние смотрит на нее пренебрежительно. Она внимательно взглянула на собеседника, но не нашла объяснений своим ощущениям. Пространство невозмутимо продолжило: «Что касается остального, если учесть, что ты тяготеешь к околочеловеческому телу, то ребенка придется вынашивать несколько месяцев. А это значит, что до родов ты сможешь насолить мне, просто наложив на себя руки. Так что с моей стороны блефовать бессмысленно. Ты не хуже меня знаешь, против законов мироздания даже боги пойти не могут. Если ты убьешь себя, ребенка тоже не будет. Кстати, если твои дружки случайно умрут, их тоже не воскресить. Элла закрыла глаза. Ребенок от Лотосара ставил крест на всех планах. Беременность не даст обрести счастье с Драком. Измены маг не простит. Возможно, он сделает вид, что все неважно, но хватит его ненадолго. Да и любой другой мужчина трижды подумает, прежде чем быть с ней. А ей так хочется попробовать, каково это — иметь дом, семью, не быть вечным перекати-полем. А если отказаться, то Драк умрет, и Ладр, который уж точно ни в чем не виноват, тоже. У нее, у дочери демона Теона, еще будет шанс обрести радость, когда ребенок вырастет. У Драка и Ладра другого шанса не будет. Их жизни слишком коротки. Но как же не хочется ошпаренные кони? Элли вдруг вспомнилась, как она жаждала иметь ребенка от Авара. Мечтала родить маленького чешуйчатого двуххвостика, продолжение любви и напоминание о пережитом наслаждении. Родное существо, скрепляющее лучше любых брачных уз. Грезила, каким умным тот будет, когда вырастет, каким красавцем станет. Вздохнула. Прошлое казалось куда заманчивее будущего. Сейчас мысль о ребенке внушала только страх и тревогу за завтра. Элла облизнула пересохшие губы и начала словесное наступление. Ситуация, как ни поверни, проигрышная, так отчего бы не попробовать потянуть время? Как знать, может, красный многоглаз и сдохнет, пока они с Лотосаром ведут бесполезную беседу. А что о ребенке от дитяти стихий, подумают твои собратья? Что они скажут, когда узнают, что кое-кто хочет получить больше власти? Пространство хмыкнуло. Полоски света покраснели и снова переплелись, образуя полотно. «Собратья почивают в покое», — прогремел голос вокруг, — «длительным, почти вечным. Чтобы восстановить отнятые мной силы, им нужна тьма времени. Ты до них не достучишься. Не надейся». Полоски снова повисли вплотную друг к другу, изменив цвет. Самое близкое к Элли осталось кроваво-красной, а каждая следующая на мизерный шаг приближалась по цвету к самой дальней бледно-розовой. «Перестань заговаривать мне зубы!» — приказал Лотосар немного раздраженно. «Просто соглашайся. Расслабься и позволь овладеть тобой». Элла шумно выдохнула, поежилась. Отчего-то показалось, что тут, на платформе, похолодало. Свело ступни, задрожали руки, и челюсть заходила ходуном. Нахмурилась и обняла себя, потерла плечи ладонями. Всполохи стали бордовыми, почти черными. Приблизились к Элли и закружились в безумном хороводе, отнимая разум и волю к сопротивлению. «Дитя стихии, я твой бог, именем своим повелеваю. Прими свой истинный облик, откройся моей воле и выполни мой приказ». «Нет!» — еле слышно ответила Элла и беззвучно заплакала. «Дай мне время, пожалуйста». «У тебя есть время, а вот у них нет», — отозвался Лотосар, и полосы ускорили свой танец. Элла подняла глаза к небу. Слезы катились по щекам и стекали по шее к ключицам. Повинуясь воле Лотосара, сущность рвалась из тела, желая превратиться в бесплотный дух, самую удобную для Бога форму. Элла вспомнила свой первый раз, вспомнила вкус тряпки, которую сводный брат Тур затолкал ей в рот, чтобы не было слышно ее криков с просьбой о помощи, вспомнила его руки, угрожающе до боли сжимающие ее шею, и его слишком тяжелое большое тело. Мерзкий, скрипучий, пробирающий до самых пяток шепот. Сущность успокоилась и снова застыла в теле рыжей девчонки. «Ах, вот как!» — отозвалось пространство. «Значит, я ошибся. Эти двое недостаточно дороги тебе. Что ж, говорят, когда мы теряем кого-то, мы начинаем ценить его больше». Полосы отступили на несколько шагов и позеленели. «Нет!» — крикнула Элла. Тяжело вздохнула. «Я согласна!» — облизнула губы. «Просто я не могу так, мне очень страшно!» «Зря!» — рассмеялся Лотосар. «Ни с кем другим так не попробуешь. Но я помогу тебе, девочка. Скажи, кого ты хочешь?» «Этот подойдет?» Полоски дернулись, как в предсмертных конвульсиях, и перед Эллой предстал Драк, точнее, кто-то очень похожий на него. Зная Элла его черты меньше, у нее не было бы ни малейшего сомнения, но сейчас, вглядываясь в его глаза, она жизнь свою могла поставить. Это не он. Лотосар понял, что копия не удалась. И тело вновь распалось на полоски. А потом на месте Лотосара оказался Авар. Тоже не настоящий, но в этот раз, чтобы заметить обман, нужно было приложить усилия. Он подошел ближе и, заключив лицо Эллы в свои ладони, посмотрел в глаза. «Искорка, славная моя, все будет хорошо. Страшно хочу быть с тобой». Элла зажмурилась. До боли знакомый голос будто резал ножом. Обиды, злость, горячие ночи с Драком, мысли о Лотосаре — все кануло в небытие. Стоило услышать его. Элла отлично понимала, что перед ней Бог, что настоящий Авар, вероятно, наслаждается медовым месяцем и не вспоминает о ней. Но как же мечталось хотя бы ненадолго оказаться рядом. Может, копия от того и казалась удачной, потому что хотелось верить, это он. Она втянула носом воздух и привстала на носочки, предвкушая поцелуй. В голове вдруг мелькнуло воспоминание. Авар с мечом на изготовку показывает ей, как правильно нападать на врага. Он подмигивает, ухмыляется и без конца повторяет: атакующий имеет краткое преимущество.